Глава 57. Киль оторвал взгляд от швов между напольными плитками в ванной комнате и чисто машинально поглядел на запястье, на котором, естественно, никаких наручных часов не было. Их отобрали у него еще по прибытии, и он понятия не имел, который час. Как бы то ни было, воспользоваться сумасшедшим приглашением травницы он не мог, ведь ему больше не разрешалось свободно передвигаться по лазарету. Да и время, возможно, уже давно истекло. И тут его взгляд упал на паскриптум. Паскриптум. Ах, и еще кое-что. Чуть было не забыл про мелочь, которая свидетельствует о том, как откровенно мы разговаривали с Максом и как сильно он мне в конце концов стал доверять. Кодовое слово звучит так. Кубик льда. Киль еще не до конца осознал важность прочитанного, как его напугал странный шорох, раздавшийся возле двери. Он был едва уловимым, не громче звука перелистываемых страниц. И если бы Берхов в этот момент не затаил дыхание, то услышал бы его слишком поздно. Замок в дверь, точнее округлая дверная ручка, с помощью которой можно было на время запереться в ванной, повернулась. Снаружи не составляло труда открыть ее гаечным ключом или монетой. Движение было медленным, а сама хорошо смазанная задвижка отходила в сторону практически бесшумно. Складывалось впечатление, что некто ни при каких обстоятельствах не желал быть обнаруженным раньше времени. Поэтому Тиль оказался перед довольно сложным решением. Стоило ли ему встать и произвести таким образом больше шума, чем нападающий? А в том, что это был нападающий, сомнений не оставалось. Кто еще стал бы пытаться проникнуть к нему незаметно? Или продолжать сидеть, дожидаясь, пока дверь откроется и образуется щель, рискуя при этом дать своему потенциальному противнику преимущество? Вот только кто мог оказаться этим противником? Киль сделал самое простое, что можно было придумать в такой ситуации, хотя в первую и самую страшную секунду это не пришло ему в голову. Возможно, размышления, порожденные записями в дневнике травницы, замедлили остроту его логического мышления. Он повел себя так, как будто бы ничего не заметил. Не выпуская задвижку из виду, Берхов нажал на слив, поскольку в бачке еще сохранялся запас воды, а затем приблизился к двери, которая, как он только что заметил, открывалась наружу. «Конечно, наружу. А как иначе? Просто раньше я не обращал на это внимания», — подумал Тиль. Это обстоятельство исключало возможность каким-то образом забаррикадировать дверь, но зато давало другой шанс — рывка вперед, причем в прямом смысле этого слова. Шум от слива воды стих. Как и предполагалось, внезапно наступившая тишина послужила противнику знаком поторопиться. Буквально через мгновение дверь пришла в движение. Еще немного, и она распахнулась бы. Но Тиль медлить не стал. Он бросился вперед изо всех сил и буквально выбил своим весом дверь наружу, нанеся незваному гостю сильнейший удар, усиленный алюминием стороной. Берхов услышал хруст, как будто переломилась ветка дерева. Затем раздался приглушенный вопль, и он, потеряв равновесие, вылетел наружу, споткнувшись о Касова, корчившегося на полу. Тиль с удовлетворением увидел, что удар в основном пришелся по голове врача, разбив его длинный нос. «Чего ты от меня хочешь?» — воскликнул Берхов и ударил врача ногой под дых. «Я тебя прикончу», — выдавил из себя Касов. Хотя в таком положении это у него вряд ли бы получилось. Конечно, Тиль был ранен, о чем ясно говорили забинтованные голова и рука. А благодаря сильнодействующим, более утоляющим средствам, движения его оказались замедленными. К тому же он стоял босиком в одной пижаме. Но все равно Берхов возвышался над своим противником в готовности нанести дополнительный удар кулаком, несмотря на риск снова сломать себе пальцы. «Чего ты хочешь?» – спросил он. «Я понимаю, что ты стремишься заработать, порабощая женщин и подделывая тестовые ряды. Но я-то тут при чем? Что я тебе сделал?» Тиль не собирался плевать на психиатра, но от гнева изо рта у него брызгала слюна. «Чего я хочу?» – прохрипел Касов. «Черт, я хочу, чтобы ты прекратил». «Чего прекратил?» «Не притворяйся, симулянт. Я предупреждал тебя. Как часто ты собираешься вести здесь свою игру?» Касов хотел было подняться, но Тиль явно дал ему понять, чтобы тот оставался на полу. «Что за игра?» – спросил Берхов. «Да, ты хорошо играешь свою роль. Готов поспорить, что если я подключу тебя к полиграфу, то игла даже не дрогнет». «Не понимаю, о чем ты?» «Послушай, хватит притворяться». о какой игре идет речь? Закричал Киль еще громче. Ему надоели все эти загадки, которые громоздились на него одна за другой, угрожая раздавить своим весом или лишить доступа воздуха, когда образовавшаяся из них башня обрушится. Она и так уже начала качаться. Хорошо, для тебя это не игра. Тогда задам вопрос иначе. Сколько еще раз ты собираешься сюда попадать? Вот это номер. У Тиля создалось впечатление, что они с Кассовым поменялись местами. Как будто это врач ударил его дверью в лицо. Сколько раз я сюда? Изумился Берхов и, не выдержав, переспросил. Чего? Уголком глаза Тиль заметил, что Кассов потянулся рукой к нагрудному карману своего халата, но виду не подал, а только ошеломленно спросил. «Я уже однажды был здесь раньше?» «Нет», – злобно покачал головой Кассов. «Не один раз, а неоднократно». «Но в этом нет никакого смысла». «Не ври. Вот поэтому я и должен, наконец, заставить тебя замолчать, если ты не в состоянии сделать другие». В этот момент Тиль заметил какой-то отблеск. «Может быть, это отцвет от шариковой ручки или пинцета?» – подумал он, не догадываясь, что это было лезвие бритвы, которое Кассов с неожиданной скоростью вытянул из своего нагрудного кармана. Тиль понял это только тогда, когда Кассов, словно кузнечик, вскочил с пола и чуть было не полоснул ему по левому глазу. Берхов смог уклониться от такого злодейского выпада лишь в самый последний момент. При этом он так сильно дернул головой, что услышал хруст шейных позвонков. В глазах потемнело. И Тиль потерял равновесие. «Проклятие! Только бы не упасть! Так я стану легкой жертвой!» – подумал Тиль. Но он больше не мог управлять своими движениями. И поэтому то, что, падая, нанес удар правой ногой Кассову в промежность, явилось не результатом его защитных рефлексов, а чистой случайностью. Врач рухнул на пол вместе с ним, но быстро вскочить уже не смог. Задыхаясь, он корчился от боли на линолеуме, а изо рта у него капала слюна. Рука, в которой была бритва, оказалась прижатой его собственным телом, а выскользнувшая из пальцев лезвие лежала всего в нескольких сантиметрах от большого пальца стопы Тиля, которого так и распирало желание приставить бритву к горлу негодяя, открыто заявившего, что намеревается убить его. Однако Берхов не был способен на такое, да и времени на это у него не оставалось. Гораздо важнее было получить, наконец, ответы на имевшиеся у Тиля вопросы. Ему не в последнюю очередь хотелось выяснить, что имел Кассов в виду, утверждая, что он уже не раз бывал здесь. Не менее остро требовалось прояснить также, почему его жена отреклась от него, проверить правильность его догадки о том, что в отношении его ведется грязная игра. Но, в принципе, его удовлетворил бы ответ на один единственный вопрос. Вопрос, который, собственно, и привел его сюда. Где Макс и что с ним случилось? Между тем, к этому времени Тилю стало ясно, что на воле он гораздо быстрее сможет разгадать все накопившиеся загадки, чем оставаясь здесь, в клинике, где на каждом шагу его подстерегали опасности, причины которых ни один здравомыслящий человек объяснить бы не смог. «Тогда, может быть, такое по силу людям с больным мозгом, таким как Травниц?» промелькнуло в голове у Тиля. Одновременно Берхов понимал, что возникшая у него идея попытаться вырваться из этой клиники, приняв сторону убийцы, безумна. Но ведь такой казалась вначале и вся его авантюра по внедрению в Каменку под видом психически больного человека. И тем не менее ему удалось сюда проникнуть. Теперь же в его розысках наметилось новое направление – убраться отсюда. И чем скорее, тем лучше. Подальше от Кассова, от Армина, от противораковой терапии, в которой он не нуждался. Ему необходимо было снова оказаться на свободе, чтобы добиться правды. И тут ему вспомнились слова, которые написал Тилю Травниц в своем дневнике. «Правда, которую ты ищешь, не принесет тебе облегчения». «Ну и пусть», — подумал Берхов. «В любом случае мне надо выбираться отсюда, и как можно скорее». Исходя из этих соображений, он решил ограничиться тем, что еще раз ударил Кассова кулаком по сломанному носу, отправив врача в глубокий нокаут. Затем, повинуясь возникшей у него остроумной идее, Берхов раздел врача до нижнего белья и надел его штаны, рубашку и халат. Вся одежда оказалась чересчур широкой и длинной, а вот полуортопедическая обувь пришлась как раз в пору. Подняв бритву с пола, залитого кровью Кассова, он повернулся к входной двери. Тиль дернул за ручку и со страхом обнаружил, что выход из палаты оказался закрыт. Очевидно, изменились правила безопасности, догадался он. Берхард принялся лихорадочно искать устройство ввода электронного ключа, но ни на раме, ни на стене встроенную клавиатуру не обнаружил. И слава богу, ему ни за что в жизни не удалось бы подобрать правильный код до того момента, пока Кассов не очнулся. Возможно, он вызвал бы даже тревогу, трижды введя неправильный шифр. Между тем врач позади него застонал, но по-прежнему остался лежать без движения. Тогда Тиль ощупал халат и обнаружил мобильный телефон, который был для него бесполезным предметом. Ведь без пин-кода он все равно не смог бы его разблокировать. Зато в кармане брюк нашлась белая карточка-ключ. Вот это была удача. Она выглядела как электронный ключ от номера отеля и была величиной с визитку. Правда, немного толще и из жесткого пластика. И что теперь? Подумал Киль, вытирая рукавом халата, выступившие из-под повязки на лбу капельки пота. Куда мне надо вставить ее? Он не видел ни поля ввода, ни дисплея, ни слота. В это время позади послышался стон, а затем легкий кашель, что сподвигло Берхофа испробовать все возможные варианты. Сначала он попытался дотронуться непосредственно до личины замка, а потом просто приложил карточку к замку. Послышался тихий щелчок. Дверь открылась. Но потом сработала сигнализация. Не очень громко, но раздражающе. Звук походил на сигнал будильника. А может быть, это сигнал вызова телефона? Пронеслось у Тиля в голове. Тогда он вытащил из кармана халата источник шума. Но только Берхов хотел дотронуться до сенсорного дисплея смартфона Кассова, как телефон замолк. Один пропущенный вызов. Прочитал надпись на дисплее Тиль и посмотрел на встроенные часы. Они показывали 19 часов 43 минуты. Слишком поздно. С каким-то непонятным чувством вздохнул Берхов. Травницы уже увели для дальнейшего перевода в другую клинику. А с ним исчезла и та последняя соломинка, за которую хватался Тиль в абсурдной надежде найти вместе с ним путь выхода из клиники, а затем и своего сына.